Глава 10. «Знаешь что, Георгий?» — сказал Владимир Вениаминович и снова взглянул на часы. «Пойдем-ка прогуляемся на свежем воздухе». Он демонстративно поморщился и помахал рукой перед носом, разгоняя табачный дым. «Ты же домой спешил», — напомнил другу генерал. «Спешил. Но теперь я не уйду, пока не узнаю, что ты решил. Идем, идем на воздух». Мужчины вышли в прихожую. «Галина Петровна!» — окликнул генерал супругу. — Мы с Володей прогуляемся по набережной. Засиделись что-то. — Давно пора. — одобрительно кивнула жена генерала, появляясь в прихожей. — А я пока кабинет проветрю. Ужин через полтора часа. Не опаздывай, пожалуйста. Георгий Петрович хмыкнул было, но Владимир Вениаминович остановил друга. — Я прослежу, — улыбнулся он Галине Петровне. На лестнице генерал снова хотел что-то сказать, но осекся, оглянувшись по сторонам. Психотерапевт заметил это и одобрительно кивнул. «Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят», — произнес он, выходя на улицу. «А вот и Рустам». УАЗик как раз въезжал в арку двора. Он лихо развернулся на пустом асфальтовом пятачке и задним ходом встал на привычное место под окнами генеральской квартиры. «Отвез?» — спросил Георгий Петрович, выпрыгнувшего из кабины Рустама. — Так точно, товарищ генерал-лейтенант! — весело отрапортовал сержант. — По дороге ничего необычного не случилось? Все в порядке? — Так точно. Андрей Иванович всю дорогу о чем-то думал, а у самого вокзала встрепенулся, словно что-то вспомнил, и спросил меня, в каких войсках вы служите. Рустам улыбнулся. — Ну, дальше! — нетерпеливо сказал генерал. — Я ответил, как вы приказали. Андрей Иванович успокоился и пошел на электричку. «Хорошо, Рустам. До завтра свободен. Завтра, как обычно». «Есть, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите выполнять?» «Разрешаю». Мужчины пропустили УАЗик, прошли подарки и вышли на набережную. Георгий Петрович хотел было повернуть на узкий тротуар, идущий вдоль дома, но психотерапевт укоризненно окликнул его. «Жора, сколько раз тебе говорить, что гулять надо как можно ближе к реке и деревьям, и как можно дальше от дорог и выхлопных газов. Идем». Он взял друга за локоть и перевел через дорогу к гранитному парапету. «Чувствуешь? Совсем другое дело». Вдоль реки и правда гуляли волны теплого летнего ветра, и даже слышался запах тополей и лип, растущих на широком газоне вдоль набережной. Владимир Вениаминович оперся на парапет. «Давай сделаем так», — сказал он генералу. «Я буду задавать вопросы, а ты мне дашь ответы, какие сможешь. Так получится быстрее, и картина выйдет более полной. Согласен?» «Снова твои психические штучки?» — усмехнулся Георгий Петрович. «Ладно, спрашивай. Для начала скажи, почему ты вообще затеял этот сеанс? Что тебя насторожило?» Генерал помолчал, собираясь с мыслями. «Вообще-то я просто хотел помочь парню», — сказал он. «Уж больно сильно он тревожился об отце. И заметь, без всяких видимых причин. Он вел себя так, словно точно знал, что его отец заболеет. Просил найти врача. Не поленился сразу же приехать. И Игорь Эдуардович расспрашивал о профилактике рака. А между тем анализы его отец еще даже не сдавал. Понимаешь?» «Понимаю», — задумчиво кивнул психотерапевт. «Будь это обычная тревога, он начал бы с анализов. А в зависимости от их результатов либо успокоился бы, либо кинулся бы искать врача». «Абсолютно верно. А он все сделал наоборот. Вот я и заподозрил, что парень немножко не в себе. Вбил в голову, что отец непременно заболеет. Ты же знаешь, что так бывает. И решил, что ты сможешь ему помочь». «Ясно. А почему просто не отправил его ко мне? Зачем эта случайная встреча? Давай, Жора, говори. Нам теперь вместе разбираться с этим делом». «Не дави на меня», — покачал головой генерал. «Я твои приемчики насквозь вижу». Он задумчиво провел ладонью по шершавому парапету и медленно пошел вдоль реки. Владимир Вениаминович шел рядом. Странным он мне показался. Молодой парень, одержится уверенно, но и дерзости в нем нет, дури юношеской. Вот вспомни себя в 20 с небольшим. Как бы ты себя вел, увидев целого генерала? Да если его еще на охоту вести надо. Владимир Вениаминович задумался. Нервничал бы, гадал, как все пройдет, суетился. «Ну вот», — кивнул Георгий Петрович, — «а Андрей себя вел не просто спокойно, он нас по номерам расставил. а когда подранка добирали, руководил, как егерю и положено. Понимаешь? Словно не впервые в такой ситуации. А ведь Сашка Тимофеев его только-только на работу взял. У меня глаз наметанный, я эту странность сразу увидел. «Тебя работа к этому обязывает», — кивнул психотерапевт. «Я тогда всю его биографию поднял без шума, просто на всякий случай. Вдруг парень не тот, за кого себя выдает. Предположил, что его ко мне могли подослать. Желающих много, сам знаешь нашу службу». «Нашел что-нибудь интересное?» — поинтересовался психотерапевт. Георгий Петрович помотал головой. «Ничегошеньки. Отец рабочий, мать тоже на производстве трудится. Есть младший брат и сестра. Закончил среднюю школу, отслужил в армии, поступил в институт. Биография простая, как сапог. Охотой увлекается с детства благодаря отцу. Вот и пошел егерем на практику». Георгий Петрович снова остановился. Как раз в этом месте на набережную падала тень от раскидистой липы и позволяла укрыться от солнца. «Я все материалы внимательно прочитал и обрадовался, чего греха таить. Думал, парень рассудителен не по годам, с таким легко будет. Решил помогать ему понемногу, чем могу». «К себе взять не думал?» — спросил Владимир Вениаминович. «Зачем?» — удивился генерал. «Да и не пойдет он. Раз так, то и разговор заводить нет смысла. Но вот когда он про отца заговорил, я и обратился к тебе. Решил, что в домашней обстановке все проще пройдет, парень беспокоиться перестанет. А оно вон как повернулось». «Это чутье, Жора. Твое знаменитое чутье. И слава богу, что оно тебя не подвело. Я ведь прием не один веду, с ассистентом, да еще под запись. Представляешь, если бы он в моем кабинете такое рассказал? Пришлось бы парню диагноз лепить». Владимир Вениаминович сорвал с липы листок, покатал его в пальцах и с улыбкой принюхался к горьковатому запаху. Со стороны вполне могло показаться, что двое немолодых мужчин разговаривают о чем-то хорошем, приятном для обоих. «Ладно, с этим все понятно. А что мы теперь будем делать?» «Думать», — твердо сказал генерал. «Как следует думать, прежде чем сделать любой шаг. Информация — это бесценна. Но в первую очередь она не должна повредить Андрею». «И нам», — добавил психотерапевт. «И нам», — согласился Георгий Петрович. «Но ему в первую очередь. Поэтому никаких движений, ни малейших действий. Даже встречаться пока не будем. До открытия охоты я все как следует обдумаю, а там опять посоветуемся». «На всякий случай, Жора, напоминаю, что пока Андрей Иванович почти ничего нам не рассказал. Только о своей прошлой жизни, да и то в общих чертах. И во второй раз фокус с гипнозом не пройдет». «Да помню я», — отмахнулся генерал. «И не собираюсь просить тебя о чем-нибудь подобном». «Вот и хорошо», — заключил Владимир Вениаминович. «А сейчас мне пора. Семья ждет». «Вызвать тебе такси?» «Не надо. На троллейбусе быстрее доберусь». Мужчины попрощались, и Владимир Вениаминович быстро пошел по набережной в направлении Литейного моста. Его легкая походка совершенно не вязалась ни с возрастом, ни с комплекцией психотерапевта. Георгий Петрович посмотрел ему вслед и с силой ударил ладонью по граниту парапета. «Черт! Если бы я мог отмотать эту ситуацию обратно, старый дурак заподозрил на свою голову». Генерал преувеличивал. Старым он не был, да и дураком его тоже никто бы не назвал. Добравшись до Черемуховки из Ленинграда, я окончательно уверил себя, что гипноз мне почудился. Никому и ничего я не разболтал о будущем. И слава богу. В лучшем случае мне бы просто не поверили и прописали соответствующее лечение, в стационаре, из которого не выйдешь без разрешения врача. А вот в худшем. Когда я сообразил, сколько бесценной по меркам специальных служб информации скрывается даже в моей дырявой голове, у меня похолодело внутри. Понятное дело, что в основном я помню только события своей собственной жизни, как и любой нормальный человек, и штудировать перед сном Википедию у меня не было привычки. Но и тех сведений о будущем, которые каким-то чудом зацепились за мою память, любой разведки хватило бы с лихвой. Так что если найдется человек, который рискнет поверить в мою историю, всю свою новую жизнь я проведу в камере под надежной охраной. Ежедневно мне будут устраивать допросы и проверки, и сколют непонятной химией, которая стимулирует память и развязывает язык. Эти твари выжмут из меня все до донышка, а потом тихо закопают на территории, огороженной колючей проволокой. Как тебе такая перспектива, Андрюша? Не радует? Впрочем, не сходи с ума, Андрей Иванович. Не преувеличивай. Никто не будет за тобой охотиться, если только ты не подставишься сам. Современная наука категорически отвергает переселение душ. Вот и прекрасно. Но есть еще и случайности, вроде сегодняшней. Несмотря на испуг, я был благодарен случившемуся. Теперь брешь в обороне установлена, осталось только ее заделать. Желательно так, чтобы окружающие ничего не поняли. Этим я и занялся почти сразу, как вернулся в Черемуховку. На следующее же утро после возвращения я отыскал Алексея Дмитриевича Воронцова. Учитель, как всегда, был в школе. Клуб для учеников еще работал. Родители могли быть спокойны. Вместо того, чтобы целыми днями слоняться по улицам, их дети строили макеты кораблей и самолетов, выжигали и выпиливали, занимались лепкой, рукоделием и даже кулинарией. Я застал Алексея Дмитриевича, когда он с ребятами оклеивал тонкой прочной бумагой ажурные крылья модели самолета. Тщательно выструганный деревянный пропеллер на носу планера приводился в действие толстой авиамодельной резинкой. Значит, это не просто макет, а настоящая летающая модель. «Доброе утро, Алексей Дмитриевич!» — поздоровался я. «Здравствуйте, Андрей Иванович!» Воронцов протянул мне руку. «Неужели вспомнили о нашем уговоре?» Я смутился. «Забыли!» — усмехнулся Алексей Дмитриевич. «Не мудрено. В последнее время на вас навалилось немало хлопот. Вы обещали рассказать ребятам о вашей работе». «Да, я обязательно сделаю это», — пообещал я. «И лучше бы поскорее. Когда откроется сезон, боюсь, у меня снова не будет времени». «А давайте завтра», — предложил Алексей Дмитриевич. «В это же время, прямо здесь». Он обвел рукой помещение актового зала, где собирались ребята. «Хорошо», — кивнул я. «Завтра утром я у вас. Подготовиться так и не успел, но как получится, так и получится». «Все пройдет замечательно», — улыбнулся Алексей Дмитриевич. «Я в вас полностью уверен. А как ваша поездка в Ленинград? Оформили перевод?» «Оформил. Кроме того, мне предложили возможность поучаствовать в научной работе. Буду изучать плотность поражения вредителями еловых лесов на моем участке. Потом эти данные вместе с другими можно будет использовать для рекомендаций нашему Минлесхозу». «Ого!» — воскликнул Алексей Дмитриевич. «Растете на глазах. Знаете, а ведь и в этом мы с ребятами можем вам помочь. Ну подумайте, насколько проще будет выполнить такую работу большим коллективом». «А ведь и верно. Спасибо за предложение, Алексей Дмитриевич». «Так вы согласны?» «Отлично. Ребятам такая работа пойдет только на пользу. Ну и приключение выйдет отличное». Алексей Дмитриевич в предвкушении потер ладони. «Но я правильно понял, что вы ко мне по делу? Нужна еще какая-то помощь?» «Да, Алексей Дмитриевич. Я хочу с вами посоветоваться. Дело в том, что с одним моим знакомым приключилась неприятность. Его, можно сказать, ограбили». Я не врал Воронцову. То есть врал, но не совсем. Похожая история приключилась с моим отцом в начале 80-х, и он часто с возмущением и удивлением рассказывал ее. Вот я и запомнил. «Ограбили?» — удивился Алексей Дмитриевич. «Так нужно срочно обратиться в милицию». Я покачал головой. «Милиция тут вряд ли поможет. Дело было так. Мой знакомый шел по улице. К нему подошла женщина, неожиданно взяла его за руку и стала что-то говорить. Он помнит, что женщина говорила быстро и настойчиво, но о чем был разговор, забыл совершенно. Мой знакомый впал в такое странное состояние...» Силясь вспомнить, я щелкнул пальцами. «Состояние транса», — подсказал Воронцов. «Да, наверное», — согласился я. В общем, когда он пришел в себя, женщины уже не было рядом. И у него пропали все деньги. Не просто пропали. Он вспомнил, что сам отдал их той женщине по ее просьбе. «Внезапный гипноз», — сказал Воронцов. «Его еще называют цыганским». «Вы слышали о таких случаях?» «Слышал. Это не такая уж редкая практика у уличных жуликов. И много денег отдал ваш знакомый?» «Кажется, рубля 3 с мелочью. Но дело не в этом. Есть ли возможность защититься от такого гипноза?» «А, вон вас что интересует. — улыбнулся Воронцов. — Безусловно. — Расскажите, Алексей Дмитриевич. Мой знакомый теперь опасается ходить по улицам. Даже хотел обратиться к врачу, но не знает, к кому пойти. В общем-то, ничего сложного. Такой гипноз действует только тогда, когда жертва не ждет подвоха. Если человек насторожен, воздействие не удастся. А ведь ваш знакомый теперь настороже. Я недоверчиво хмыкнул. В общем-то, да. Но не может же он опасаться все время. Так недолго и с ума сойти. Согласен, улыбнулся Алексей Дмитриевич. А вы порекомендуете ему медитации? Да-да, те самые, которые я вам показывал. Они отлично помогают. Правда? Удивился я. А почему же... К счастью, я вовремя прикусил язык, а Воронцов не заметил моей оговорки. «Видите ли, гипноз — это очень древняя техника», — воодушевленно говорил он. «И давно известно, что одни люди легко поддаются гипнозу, а другие — с большим трудом. Если коротко, это зависит от того, насколько уравновешена нервная система человека. Уличный гипнотизер, прежде чем войти в контакт, сначала выбивает жертву из равновесия, и медитации отлично помогают его удерживать». «И еще...» «Внимательно слушаю», — кивнул я. «Если жертва заранее знает о гипнозе и не хочет ему поддаваться, даже у самого сильного гипнотизера ничего не выйдет. Ведь гипноз строится на доверии жертвы. Если его нет, то и гипнотический контакт невозможен». Воронцов задумчиво почесал бровь. «Разве что страх. Но это к делу не относится». «Значит, моему знакомому достаточно проявить немножко недоверия к незнакомцам и бояться нечего?» «В общем и целом, именно так», — подтвердил Алексей Дмитриевич. Я испытал небывалое облегчение и с трудом скрыл его от Воронцова. «Спасибо, Алексей Дмитриевич. А знаете что? Может быть, я выступлю перед ребятами прямо сейчас? Вон их сколько здесь. И не станем откладывать на завтра». «Почему бы и нет?» «Только дайте мне минут 40, чтобы собрать всех остальных желающих. А мы с вами пока можем попить чаю у меня в кабинете». В воскресенье мы с Катей поехали на озеро. Весь остаток недели я пропадал на базе, кормил и выгуливал собак, которые потихоньку привыкали ко мне, проверял лодки и весла, выкосил вымахавшую за месяц траву. На следующей неделе Тимофеев обещал привезти комплекты свежего белья и краску, чтобы к сезону выкрасить домик базы. Солдаты приезжали ежедневно и уже подвели оба домика под крыши и поставили стропила из пахучих сосновых жердей. Доски для кровли перевезли через озеро на лодках. Плавать пришлось трижды. «Проложить бы дорогу по берегу», — деловито сказал Володя. «Ты поговори с генералом, Андрюха. Здесь работы на пару дней, не больше». «Хм, подумаю», — усмехнулся я. Но самое главное, что я успел сделать, очистил бывший дом Жмыхина от всех следов пребывания прежних хозяев. Утвари набралось чуть ли не на машину. Все это добро аккуратно погрузили в кузов ЗИЛа и увезли в военный городок, где теперь жила Жмыхина. А я с тряпкой в руках целый день намывал голые полы и стены. Теперь дом стоял пустой и чистый. «Здесь ты и будешь жить?» — спросила Катя, осторожно заглядывая внутрь. — Да, — улыбнулся я. — Но здесь же нет ничего, только печка. — Ничего, обживусь помаленьку. Матрас раздобуду, а стол и кровать самому сколотить можно. — Ни телевизора, ни приемника. Не боишься заскучать? — Скучать некогда. Больше времени останется на занятия. — Это верно, — серьезно кивнула Катя. — Не передумал еще переводиться? Я покачал головой. «Нет, не передумал. Мне здесь нравится». «Мне тоже. Только людей нет». «Ничего. Это только на сезон. К зиме вернусь в Черемуховку, поближе к людям. Ну, пойдем. Покажу тебе озеро». Я отвязал лодку, запрыгнул в нее и подал руку Кате. Усадил ее на корме, а сам сел на весла. «Только не торопись, ладно?» — попросила Катя. «Я хочу все-все посмотреть». Лодка медленно раздвигала носом темную воду. Я греб почти бесшумно, изредка показывая Кате то нависшее над водой дерево, то подводную корягу, похожую на затаившегося крокодила. Один раз перегнулся через борт и сорвал отцветающую кувшинку на длинном толстом стебле. «Это тебе». «Спасибо». Катя прижала мокрую кувшинку к груди и вдруг воскликнула. «Смотри, к Какие большие птицы? Кто это?» Из-за упавшей в воду старой березы один за другим выплывали серые гуси. Потревоженные Катиным криком, они загоготали, побежали по воде, оставляя за собой короткие бурлящие дорожки, и вдруг сорвались ввысь, полетели. На лету гуси выстраивались в привычный клин. Я пересчитал их. 1, 2, 3, 7. Все. «Смотри, летят, летят!»